616. Матерь мира. Сын земли, можно ко мне обращаться и по силе устремлений созвучию со мною получать. Мне недоступны высоты иерархии для смертных. Явить лишь надо дерзание. Дерзающий устремиться приближается ко мне, и дерзающему ответствую явно. Сколько их среди множеств земных, устремляющихся ко мне в дерзновении? Сколько? Потому дерзай. Потому говорю, устремляйся, и ответно насыщу тебя, загоревшего содержанием духа, лучами моими, и приближу к себе. Ибо так мало дерзающих среди вас, и так мало духом свободных, и так явно хочет дух мой силу свою уявить в энергиях света, посылаемых мною в дерзающее сердце. Время мое наступило, и лучи над землею мои, и вы, дерзающие, мощно можете к ним приобщиться и от сил лучей почерпать. Но устремлению найдите вы место, и время, и ритм. И вас, дерзновенных, приближу, и вам, дерзновенным, открою я тайны космических далей, и вам, дерзновенным, надежду пошлю на возможности высших достижений. Положим начало общению в духе со мною. День этот путь будет началом.